Но в то же время, если расскажет, ему больше никто не поверит, будут чураться или смотреть волком, узнав, что он из себя представляет, и во что в теории может превратиться, если жизнь расщедрится на испытания, которые будут ему не по плечу. Что ему делать? Попытаться справиться с этим в одиночку, самому втайне от всех искать решение подобной проблемы, молить небеса о помощи, или все же рискнуть и рассказать? Но что, если это будет ошибкой? Мужчина снова боялся совершить ошибку, за которую пока не готов нести ответ. Не знал, как Тиса отреагирует, не мог предугадать, потому мешкал с принятием решения. И снова вспоминал о том, что за промедление придется платить, а правда всегда рано или поздно всплывает наружу. Но, страшно, неизвестность пугает, а ее реакция на его откровение, неизвестность, которая заставляет кончики пальцев дрожать. Боишься совершить ошибку? Забавно, что даже это тебе досталось от меня. Я тоже когда-то совершил непростительную ошибку, стоившую мне всего. Первое время я не мог заставить себя покинуть стены собственных покоев, настолько ужас сковывал меня. Хочешь совет? Не совершай ошибку, за которую не захочешь расплачиваться. Молчи, молчи и наслаждайся счастьем, пока не разрушил его своими же руками. Они отличались очень во многом, но, к искреннему ужасу Синдбада, во многом были похожи. Ведь Синдбад даже слова сказал Тисе те же самые, что и Давид когда-то, хотя даже не подозревал об этом, когда говорил: обстоятельства и условия жизни, встреченные на жизненном пути люди и испытания делают их разными людьми. Но заготовка одна и та же. И все равно Синдбад не собирался так просто мириться с тем, что ему не по нраву. Мало ли, кто из чего и как создан изначально. Значение имеет лишь то, что получается на выходе. А Давид, он так легко выкладывает все карты на стол Синдбаду. Неужели совсем не боится? А чего мне бояться? У нас с тобой одни интересы, которые ты сейчас держишь в руках. Лично я считаю тебя своим самым главным союзником. Надеюсь, тебе хватит ума тоже это понять, мы ведь так похожи. Поверь мне, потеряешь ее, и весь мир будет тебе не мил, никакая страна, друзья и великие цели не помогут тебе, не заменят утерянного и не спасут от самого себя. Не поступай опрометчиво, подумай, каких-то пару лет назад ты был хоть отчасти так же счастлив, как сейчас с ней. Ты любил хоть кого-нибудь так же сильно? До нее хотя бы раз за все 30 лет всерьез задумывался о том, что хочешь стать мужем и отцом? Но если думаешь, что это не твои чувства, что тебе их навязал я, откажись от нее. Повторишь мой путь один в один, зато убедишься, что испортил все самостоятельно, а не якобы из-за чужого влияния. Взял и как на духу выложил все, хотя до этого дня даже, нет, до этого дня Синдбад сам не хотел ничего не слышать, не слушать, и у него получалось усилием воли заглушать галлюцинацию, которая оказалась вовсе не выдумкой, а самой что ни на есть реальностью. Но он все равно не хочет, вот так по-детски и капризно не хочет признавать все это, мириться и послушно ждать, когда Давид решит вернуть все, что принадлежит ему по праву. Черта с два, пошел он, провались пропадом, это его жизнь, его тело и его душа, его, Синдбада, и он не собирается ни отдавать ничего, не делиться чем-либо, и тем, кто ему дорог, он тоже не позволит причинить вред. Но самое главное, ослабив объятия и чуть-чуть отстранившись от порядком разомлевшей девушки, Синдбад тянется к ней. От меня алкоголем пахнет, виноватым тоном предупреждает она, заметив, что мужчина находится слишком близко. От тебя пахнет фруктами, ягодами и мятой, абсолютно честно говорит король, прижимаясь губами к ее виску, зарываясь носом в столь непривычно короткие волосы, и с силой жмурит глаза, а в следующую секунду распахивает их, не отстраняясь, глядя решительным воинственным взглядом в пустоту, словно желал, чтобы даже столь безразличная ко всему пустота поняла одну простую вещь. Самое главное, он не позволит никому отнять у себя возлюбленную женщину. Новогодний спешл. Примечание к части. Господи, я наконец-то дописала его. Хотела к Новому году написать спешл, но у меня на тот момент была почти написана 16 глава, и я решила отдать предпочтение ей, а это дописать и выложить 1 января. Но фантазия меня несла, миник перешел в медик, шло 2 января, за ним 3, а там и 4 с 5 подтянулись. Собственно, потому, что была занята этим спешлом и не отвечала на отзывы к предыдущей части, за что прошу прощения у Царл, Киса Тян, чертик Тян и три угла. Хотела бы выразить особую благодарность Царл и королева за подарки. Большое вам спасибо. Было очень приятно получить их. Мне очень помогали песни, хоть и не новогодние. Smash Mouth All Star, Sweet, Set Me Free, Kimah Yoeng, Ave Maria, Йохнец Лексавука, Дела, и арты, умеют же вдохновлять. https://pp.vk.me/633724v633724574 5fb5fw.lk9iskjpg https://pp.vk.me/625325v625325471432acxfnxi6plb4jpg https://pp.vk.me/629523v629128274dgxn787uxjpg Спешл является полной АУ. Ни с сюжетом манги, ни с сюжетом моих фанфиков никак не связан, разве что уже знакомые персонажи используются. Конечно, мам, ну что ты, вовсе я не обижаюсь. Разумеется, езжайте, езжайте, пока есть возможность ее упускать нельзя, а я с Эмми отпраздную, нас к себе девчонки из 302 и 405 позвали, с ними отмечать будем. Да, пока, папе и братьям привет. Убрав от уха сотовый, Мэдисон выдохнула. Хп Нефьяр, уныло протянула она, хотя до этого самого Нефьяр еще целый день, точнее 6 часов, вот родным повезло, у них будто волею судьбы совпали выходные, и они решили использовать эту возможность и поехать на все праздники в Швейцарию. Альпы, горнолыжный курорт, домики, сноуборды и горные лыжи, не то что у Мэдисон, США, Атланта, общага, Эмми, вот родителям и братьям повезло, а Мэдисон должна сидеть и готовиться к экзамену, который будет через месяц после окончания праздничных каникул. Так почему не поехала, спросите вы, потому что ее каникулы длятся на 2 дня меньше, чем выходные у ее родных, следовательно, пока они будут проводить последний день отдыха, и пока они на самолете будут лететь домой, она уже вовсю должна будет посещать занятия, и ведь не пропустишь, потому что чем меньше пропусков и косяков, тем лояльнее к студенту будут преподаватели на экзамене. Ну и пофиг, у меня будет своя туса с секси-девчонками и шампанским, самодовольно заявила она, выбрасывая за спину учебник по философии. И как, самовнушение работает? Послышался голос с соседней кровати. Эмми, как ты не понимаешь, всплеснула руками Мэдисон. Мне 22 года, самое время гулять. Уйдут, уйдут ведь без возврату. Года, пригодные к разврату. Ха-ха-ха, правильно, иди, не теряй надежды. Ха-ха-ха, заливалась смехом милая блондинистая девушка, прекрасно знающая, что ее черноволосая подруга хоть и бубнит без конца на тему парней, но сама ни разу никому не проявила должный интерес. Эмми была ровесницей своей соседки по комнате и училась в том же университете, что очевидно, но на другом факультете. В отличие от Рассел, она была среднего роста, ну и грудь второго размера, хотя, скорее даже полтора. Это являлось причиной регулярных крокодиловых слез девушки. На самом деле она никогда не комплексовала ни по какому поводу, была весела, общительна, популярна и мила, благодаря чему заимела много хороших друзей, в числе которых была и брюнетка, делившая с ней комнату в общежитии. «Ну что, пошли к девочинкам», – произнесла Эмми, поднимаясь с кровати. «Такс, стол накрыт, шампанское на месте, подарки готовы, фейерверки купили». «Ночью идем гулять, ничего не забыла», – задорно произнесла Мэдисон, стоя у двери, уже полностью готовая. «Все верно, вперед. В общем, мы тут подумали», – негромко начала шатенка, не скрывая улыбки. «Ну что мы как дети, в самом деле, такой праздник и обыкновенное шампанское, это же не дело. Вот мы и набрали еще интересненького». «Интересненького», – повторила Мэдисон, у которой бровь дергалась. Присев возле кучи разноцветных стеклянных бутылок, она начала перебирать. Ликер, ром, виски, красное вино, белое вино, коньяк, джин, биттер, мартини, абсент. Вы где деньги достали на все это? Мне мой парень достал, улыбнулась рыжая девушка по имени Рэйчел. Они с друзьями тоже решили погулять, вот я ему и сказала. Либо он и мне с девчонками устроит веселье, либо будет справлять праздник со мной. «Да ты, Мегера», усмехнулась Мэдисон. «Ничего не поделаешь», покачала она головой. «Не возвращать же обратно, верно? Хах, наш человек», развеселилась Челси, после чего компания из 10 молодых девушек-студенток от души рассмеялась. «Ну что, понеслась, утро. Настойчивый луч зимнего солнца нахально светил в окно, падая прямо на лицо спящей на кровати девушки, которая, недовольно поморщившись, перевернулась на живот, запутавшись в одеяле как в коконе, и обеими руками обняла подушку, уткнувшись в нее лицом, после чего продолжила спать. «Вставай!» – послышался неизвестный мужской голос. Спросонья, ничего не понимая, Мэдисон не придала этому никакого значения и продолжила спать, даже не шелохнувшись. «Эй, просыпайся!» – снова прозвучал этот же голос, и, вероятно, его обладатель начал не сильно тормошить ее за плечо. Издав звук недовольства, девушка дернула плечом, чтобы от него наконец-то отстали, и, сильнее прижав к себе подушку, продолжила спать. «Вот чудило», — усмехнулся некто, но все же соизволил отстать. С неимоверными усилиями разлепив веки, Мэдисон пару раз медленно моргнула. Первое, что она почувствовала, — головная боль, а все тело будто ватное и в то же время, словно свинцом налито. Как так может быть? Ох, причуды человеческого организма! Выдохнув ртом облако перегара, запах которого она совершенно не почувствовала, Мэдисон неожиданно наткнулась взглядом на прикроватную тумбочку, на которой стоял стакан воды, бутылка воды, две какие-то таблетки. Также она заметила небольшой красивый торшер и электронные часы, которые показывали 10:30 утра. Еле-еле поднявшись, вся взлохмаченная и помятая, Мэдисон села на кровати и скинула с себя одеяло, а то под этим слоем пуха стало очень жарко. Тут появился сюрприз один. Она в одних только трусиках, зимой. Ладно-ладно, кровать, одеяло, тепло, все понятно, но все же Мэдисон обычно хотя бы футболку надевает, а зимой, всегда пижама, чтобы тепло было. Да и элемент нижнего белья не самый лучший из ее коллекции. Цвета темной бирюзы, вот только на попе был изображен персонаж мультсериала «Футурама», робот Бендер, который указывает на свою пятую точку, и большая четкая надпись «Поцелуй мой стальной зад». Обреченно выдохнув, она, будто нехотя, натянула кончик одеяла на себя, чтобы прикрыть упругую полную грудь. Взяв с прикроватной тумбочки стакан, она его неторопливо осушила. Неторопливо, потому что тело двигалось так медленно, и это если усилий приложить. Даже глотки делались медленно. Не особо соображая, Рассел закинула в рот лежавшие на тумбочке таблетки и запила их водой из бутылки. Надо будет поблагодарить Эмми, что она оставила воду и аспирин. Минут через 10 состояние брюнетки многократно улучшилось, и тут появился сюрприз 2. Панорамные окна. Простите, конечно, но у них в комнате в общежитии обычные пластиковые окна, высотой в 0,5 метра. Совершенно ничего не понимая, студентка огляделась и чуть не закричала. Это вообще не ее комната. Начнем с того, что комната выполнена в пастельных тонах, слишком шикарная, слишком дорогая. Размеры другие, вся мебель другая, все другое. Кстати, про панорамные окна. За ним виднелись многочисленные небоскребы, и если ориентироваться по высоте видневшегося напротив здания, то сама девушка находилась на этаже 50-м. Какого черта? Хрипло выдохнула Мэдисон, окончательно придя в себя. Встав с кровати, она обнаружила валяющуюся на полу возле двери свою черную длинную футболку с принтом горящего стального колокола, обвитого цепью, над которым был знаменитый логотип не менее знаменитой группы ACDC, а под колоколом была такая позитивная надпись «Hells Bells». Надев на себя футболку, в которой, как девушка помнит, и пошла справлять Новый год с подругами, она еще раз судорожно огляделась. Нет, это точно не ее комната, и она снова в этом убедилась. Порыскав по всей комнате, Мэдисон больше ничего не нашла. Ни носки, ни синие зауженные джинсы, ни зимние ботинки, ни пуховика, ни шапки, ни шарфа. Даже вязаные варежки пропали. Вот это было обиднее всего. Сотовый, точно. Надо срочно найти сотовый. Она его в карман пуховика всегда кладет. Итак, теперь надо найти пуховик. Взявшись за ручку двери, Рассел шумно сглотнула. Медленно, чтобы не было громкого звука, надавив на ручку, она начала также медленно открывать дверь, чтобы та вдруг не скрипнула. Так-так-так, в поле зрения никого, но есть совершенно незнакомая, просто-таки огромная, квартира, выполненная в желтых, бежевых и темно-коричневых тонах. Увидев на другом конце комнаты джинсы, висевшие на спинке стула, брюнетка напрягла взгляд и убедилась, что это действительно ее джинсы. Так, надо действовать быстро и тихо, прошмыгнуть через всю комнату к стулу и быстро надеть джинсы. Босыми ногами пробежав по мягкому ковру, спасибо, что не персидскому, ибо его брюнетка просто ненавидит, Она схватила джинсы, но не успела надеть их, как раздался звук открываемой двери. Время, казалось, застыло. Чего только не промелькнуло в девичьей голове, начиная от времен инквизиции, сжигавшей ведьм на кострах, до современных видов казни. Не придумав ничего лучше, она юркнула с джинсами в руках в стоящий рядом шкаф. Даже дышать старалась как можно тише. Так и прошли 15 минут. Боязливо приоткрыв дверь, посмотрев в щель, не увидев никого, Мэдисон бесшумно вылезла из своего укрытия, сжимая в руках джинсы чуть ли не до хруста ткани. Без конца оглядываясь, боясь, что ее засекут, она на цыпочках направилась к двери, ведущей из квартиры, считая, что плевать на все ее вещи, а джинсы она и снаружи может надеть. Вот-вот, осталось совсем чуть-чуть, чтобы добежать до коридора, а там до двери меньше, чем полметра. Уже проснулась, послышался за спиной мужской голос, заставивший студентку замереть на месте подобно статуе. Спалилась, шумно сглотнув, Мэдисон, не прекращая одергивать край футболки вниз, медленно повернулась к говорившему. Первое свое впечатление Мэдисон даже словами передать не сможет. То ли бог к ней спустился, то ли этот мужчина с обложки глянцевого журнала сошел. Мужчина нереально красивый, высокий, прекрасно сложен, мускулистый, сильная шея, широкие плечи, узкие бедра и, боже, да он великолепен, лицо такое красивое, глаза карие, волосы фиолетовые и неровно стриженные, торчали во все стороны, а сзади были очень, прямо очень, длинными и перетянуты обыкновенной черной резинкой для волос, в ушах круглые серьги, обычные золотые колечки небольших размеров, без особых изысков, бежевые брюки чуть заужены к низу, с которыми очень контрастировал черный ремень. Черная приталенная рубашка была не заправлена, верхние пуговицы расстегнуты, а рукава закатаны по локоть. Какие предплечья! Боже, даже предплечья офигенные! Краснее, не от смущения перед красавцем, а от стыда за свой вид. Мэдисон стояла и не знала, что делать. Блин, надо хотя бы джинсы надеть. Я-да-а, многозначительно выдала студентка, отводя взгляд и опять оттягивая футболку вниз. Проснулась. «Молодец», — похвалил ее незнакомец, вытирая руки небольшим белым полотенцем. «Видимо, в ванной комнате до этого был, а теперь собирай вещи и проваливай из моего номера». Девушка нахмурилась и недовольно поджала губы. Чего он так грубо? Мог бы и понежнее сказать, но с тем же смыслом. Хотя не то чтобы прямо грубо, он насмехался. Да-да, именно он насмехался, когда говорил это. Внезапно в поле зрения попало красное пятно под комодом. Узнав в нем свой носок, девушка с опущенной головой потопала за находкой, не прекращая тянуть футболку вниз. Длинная-то она длинная, но в том смысле, что была ниже пояса, еле прикрывала пятую точку. Убедившись, что мужчина не смотрит в ее сторону, а полностью занят своим телефоном, Мэдисон опустилась на колени и полезла за носком, который без проблем удалось достать, после чего быстро поднялась на ноги. Незнакомец же, словно его не смущает присутствие совершенно незнакомой девушки, направился в сторону одной из комнат, не прекращая проводить какие-то манипуляции в своем телефоне. «Классное белье», — по пути обронил он, усмехнувшись уголком губ. Вспыхнув, девушка резким движением оттянула задний край футболки вниз. Быстро надев всю отысканную одежду, Мэдисон готова была взвыть от досады. Пуховика, в кармане которого телефон, не было, но была белая короткая шуба Рэйчел. Как она оказалась у Мэдисон, девушка в душе не, напрягая все извилины какие только были, девушка все-таки смогла вспомнить, что после того, как они с девчонками пошли гулять, Рэйчел начала ныть, что ей холодно, а Мэдисон наоборот было жарко, вот она спьяну и предложила рыжей поменяться куртками. У Рэйчел был теплый пуховик с капюшоном и длиной до середины бедра, не то что короткая белая шубка Рэйчел, а та, не менее пьяная, согласилась, после чего они продолжили весело гулять. Конец. То есть конец всего, что помнит Мэдисон. Не зная, что делать и куда деваться, брюнетка постепенно начинала злиться. На себя, естественно. «Ты еще здесь?» — снова подал голос мужчина, вернувшись в, как поняла Мэдисон, гостиную. «Хорошо, что не ушла», — неожиданно подобрел он, чем немало удивил брюнетку. Сев на небольшой диван, мужчина указал на кресло перед собой. «Садись, поговорим». В голове девушки проскользнула мысль, что, несмотря на сногсшибательную внешность, говорить с ним она совершенно не хочет. И все же она послушно села в кресло. Почему? Потому что что-то ей подсказывает, что она немножечко, ну прямо совсем чуть-чуть провинилась перед этим мужчиной, хоть и не помнит ничего. Мэдисон решила не тянуть резину и первой начать разговор. «Вы кто?» «Вот это называется коротко и лаконично. Может, уже есть какие-то предположения?» Насмешливо приподнял бровь мужчина, разглядывая девушку. Еще раз оглядев мужчину, Рассел задумалась. «Ну и кем он может быть?» «Ну чисто как вариант. Порноактер?» Осторожно спросила она. Мужчина вылупился на нее как баран на новые ворота. «Да уж, такого комплимента ему еще ни разу в жизни не делали». «Неправильно, да?» Тихонечко поинтересовалась Мэдисон. «Ты вообще откуда свалилась?» Непонимающе произнес мужчина. Причем спрашивал он это с такой интонацией, что вопрос должен был звучать так. «Ты с какой планеты упала?» «Ну-у-у», почесала она затылок. Знакомство явно не задалось. «Значит так, пьяная красавица, у меня очень много работы, поэтому у тебя есть не больше 10 минут, чтобы объясниться», спокойно заговорил мужчина, откинувшись на спинку дивана. «Можешь начинать, я весь во внимании». «Ну что ж, начинаю», смело заговорила Мэдисон, легонько хлопнув себя по ногам. «Я вечером гуляла с подругами». Конец. Бровь мужчины сама поднялась вверх. «И все?» — поинтересовался он. «Все, ничего больше не помню», — согласно кивнула Рассел, улыбаясь от всей души. «И то, что было вчера. Упаси Господь мою грешную душу, что было вчера». Обалдело вылупилась на незнакомца девушка, подумав явно не о том. «Ну, например то, что ты вскрыла замок на двери моего номера, ввалилась, повторюсь, в мой номер, раскидала свою одежду и спокойно заняла мою кровать, в которой благополучно заснула. И все это в моем присутствии». «Влипла?» «Да, пожалуй, влипла». «Итак, что ты предпочитаешь? Иск в суд или заявление в полицию? Прощение и снисхождение?» «Губа не дура. Чем богаты, тем и рады». И замолчали. Мэдисон соображала, как могла, но вообще ни черта не помнит и не понимает, а мужчина просто ее рассматривал. «Красивая, ничего не скажешь». В любой другой ситуации он бы не поленился с ней пофлиртовать и порезвиться в постели, но только не после того, что она устроила. «Флэшбэк. И что скажешь в свое оправдание?» — надменно произнес черноволосый парень по имени Какабун. Он являлся телохранителем Ренка Гёку, дочери Ренакатоку, главы компании Каоимпире, той компании, с которой у Синдбада были не лучшие отношения. «Ну а как же, главные конкуренты его собственной компании Синдриа, хоть они и держали нейтралитет, но весь мир знал, что главы этих гигантских компаний готовы друг другу глотку перегрызть при малейшей возможности. 4 месяца назад он приезжал на переговоры с Рыном Катоку в их главный офис, а сейчас к нему в номер заявляется спятившая Кагёку, которая, кажется, готова зарезать Синдбада столовым ножом и при этом плачет в истерике. А Какабун заявляет, что девушку обесчестил Синдбад. Все бы ничего, не будь она дочерью Катоку. Он Синдбада со свету сживет, затаскает по судам, и если добьется не свадьбы, то тюремного срока якобы за изнасилование. Итог всему один – крах компании Синдриа. В первом случае ее поглотит Каоимпире, во втором – Каоимпире просто раздавит компанию, лишившуюся своего гендиректора. Синдбад готов признать, что много косячил за свою жизнь, но, во-первых, он никогда не напивается настолько, чтобы насиловать кого-то. Нет уж, никогда этому не бывать, а все, что было раньше. Так женщины сами проявляли изрядную инициативу и всячески поощряли его одноразовый интерес к ним. А во-вторых, он совершенно не помнит, чтобы даже прикасался к Кагёку. Да и не пил он столько в тот вечер. «Подождите», — заговорил зеленоглазый молодой человек с копной белых, словно снег волос, контрастирующих с его загорелой кожей. Но Синдбад никак не мог пробраться в комнату мисс Кагёку. «Мы со Спартасом лично проводили его до номера в тот вечер и проследили, чтобы он лег спать». «Именно», — тут же поддакнул Синдбад, мысленно поблагодарив Шаркана. «Я просто пошел спать, я ничего не делал». Шаркан был младшим братом одного из партнеров Синдбада в бизнесе, Армакана Амон-Ра, главы компании Хелиохапт, располагающейся в Каире. Вот и ответ на вопрос, почему Шаркан такой загорелый, уроженец Египта. Шаркана Синдбад взял к себе по просьбе Армакана, чтобы младший научился вести дела, потому что именно ему по наследству перейдет Хелиохапт в случае чего. Да и вообще ему будет полезно пообщаться с Синдбадом, и к тому же Шаркана можно считать официальным представителем Хелиохапта, что тоже немаловажное дело. Со Спартасом та же история. Красноволосый темноглазый юноша был младшим сыном Дария Алексиса, главы компании Сосан, тоже один из крупных партнеров Синдриа. Спартас, как и Шаркан, был направлен к Синдбаду для получения опыта в сфере торговли и как официальный представитель компании своего отца. Собственно, сейчас в номере отеля, в котором Синдбад остановился на неделю, собрались все. Его правая рука, доверенное лицо и лучший друг, Джафар, еще один друг и по совместительству телохранитель, Масрур, Спартас, Шаркан, Емурай Хайписти. Последние две тоже были представительницами союзных компаний. Емурайха представляла компанию своего приемного отца, Магностат, а Писти компанию своей матери, Артемера. Весь разговор проходил совершенно не в пользу Синдбада, и даже его друзья не особо верили в его невиновность, аргументируя это тем, что словам алкоголика верить нельзя. «Вы должны взять на себя ответственность», — подвел итог переговоров Какабун. «Думаю, у вас нет другого выбора, кроме как жениться на мисс Кагёку. Погодите минутку, что это за чепуха?» Начал злиться Синдбад, но замолчал на полуслове, услышав за спиной разговоры своих друзей, которые уже вовсю обсуждали плюсы и минусы этого фиктивного брака. Все прервал звук какого-то поскребывания по двери номера с наружной стороны. Пара щелчков и дверь распахнулась, являя взору ничего не понимающих людей, сидящую на коленях симпатичную брюнетку в белом полушубке. Глупо, но очень довольно улыбаясь, она опиралась головой об косяк, чтобы не потерять равновесие, несмотря на то, что стояла на коленях. Негромко рассмеявшись, она поднялась на ноги, отряхнула джинсы, пару раз подергала за отмычки в замке двери и, не сумев их вытащить, решила забить на это дело. «Селли, я дома», — весело провозгласила она, в развалочку пройдясь по комнате, на ходу сбрасывая тяжелые зимние ботинки, бросая куда-то на пол полушубок, и словно никого не замечая, пританцовывая, направлялась в сторону спальни. То, что она была пьяна, можно было понять с первого взгляда. «Син», — тихо произнес Джафар, ожидая каких-то объяснений, но мужчина в ответ лишь недоуменно пожал плечами. «Ты еще кто?» — скривилась Кагёку, почувствовав неприятный запах перегара. Замерев, брюнетка недоуменно заозиралась по сторонам, не понимая, кто это сейчас заговорил. Увидев группу обескураженных незнакомцев, она удивленно моргнула, будто это они здесь чужие, а не она. «Какого черта? Пошли все вон из моей комнаты», — лениво бросила она, вновь направившись к спальне. «Королева, мать ее, вашей комнаты?» — едко переспросил Какабун, после чего повернулся к Синдбаду. «Так вот что вы за человек!» Надругались над невинной девушкой, и вместо того, чтобы испытывать угрызения совести, со спокойной душой отыскали себе девицу легкого поведения. Мэдисон замерла на пороге в спальню. «Ох, зря он сейчас это сказал!» Губы растянулись в дикой ухмылке. «А ты, я погляжу, дохяумный!» Оскалившись, угрожающе понизила она голос. Спокойно подойдя к Какабуну, схватив его за волосы, она в прямом смысле слова потащила его к двери. Просто вышвырнув верещащего хама за дверь, брюнетка повернулась к Кагёку. «Мадам, вы следующая по списку», — оповестила она девушку, указывая пальцем на дверь. «Что за наглость?» — возмутилась девушка. «Мало того, что пьяная, так еще и хамит. Научись сначала разговаривать, как положено». Устало выдохнув, брюнетка без особых усилий проделала с Кагёку ту же операцию, что и с Какабуном, после чего громко захлопнула дверь прямо перед их носом. Синдбад так и застыл с бутылкой воды в руках, которую держал до этого. «Кто это такая?» Напевая какую-то зажигательную песню, девушка, снова пританцовывая, направилась в сторону спальни, но пройдя мимо Синдбада, остановилась. Сделала пару шагов назад, блаженно улыбнулась и забрала у него бутылку воды. «Благодарствую», — выдохнула она, с задумчивым видом отыскав в кармане джинсов помятую пятидолларовую купюру. Она припечатала ее к груди обескураженного мужчины. «На чай», — коротко бросила она, после чего зашла в спальню и спьяну, не рассчитав силы, громко хлопнула дверью. Синдбад так и стоял на месте, прижимая к груди $5, и ошарашенно смотря на закрытую дверь спальни. «На чай», — она сказала, «на чай, он миллиардер, какие $5 на чай, и что это вообще значило? Она считает, что он из обслуживающего персонала гостиницы. Да кто она вообще такая? Син, ты ничего не хочешь объяснить?» — послышался голос Джафара, но в этот раз в нем не было укора. Беловолосый молодой мужчина был ошарашен не меньше, чем его босс. «Я бы с удовольствием», — нервно засмеялся Синдбад, «но я ее впервые вижу. Господи, мисс Кагёку!» — спохватился Джафар, вспомнив, что такое грубое обращение с мисс Рен может им дорого обойтись. «Син, разберись с той девицей, а я поговорю с мисс Кагёку», — скороговоркой выдал Джафар, забрав с собой Шаркана, Спартаса, Пести и Емурайху. «Ему их помощь сейчас больше понадобится, чем Сину. Хотя, если вспомнить, как та девушка вышвырнула Какабуна и Кагёку из номера», — выдохнув, Синдбад зашел в спальню, и тут же ему в голову чуть не прилетел бирюзовый лифчик, благо вовремя увернулся. Да уж, дамочки его так еще ни разу не приветствовали. Усмехнувшись, он увидел девушку, которая лежала на кровати, весело хохотала и с горем пополам стягивала с себя джинсы. «Эй, ты что творишь?» — попытался остановить ее Синдбад. «Нет, он не позволит ей сейчас уснуть в своей кровати, пусть валит в свой номер. Наверняка спьяну просто перепутала». Посмотрев на девушку, он повел бровью. «Красивая, молодая, сексуальная и сама раздевается в его спальне. Ей сколько? 20-21, выглядит приличным человеком, выросшим в достатке. Зачем она до такого состояния напилась? Вообще ведь ничего не соображает». Усмехнувшись, он подошел к веселой девушке, которая уже заползала под одеяло. «Куда полезла? Проваливая из моего номера», предпринял еще одну попытку мужчина, на что ему весьма живописно ответили. Заползая под одеяло, девушка случайно засветила ему свое нижнее белье, на котором была лаконичная надпись «Поцелуй мой стальной зад». Прямо на положенной части тела, замоталась в одеяло и отрубилась. Мгновенно просто. Синдбад так и стоял с открытым ртом. Ну и наглость. Но все же, признаться честно, она сделала то, что он хотел целый вечер, вышвырнуть Какабуна вместе с влюбленной в него малолетней девчонкой за дверь. Синдбад вообще не понимает, на что Кагёку рассчитывает. Он ей в отцы годится, а послать ее открытым текстом не может. Некрасиво с его стороны будет так поступать. Да и сама по себе она хорошая девушка, просто розовые очки никак не снимет. Но Синдбад искренне надеется, что скоро это у нее пройдет. Выдохнув, мужчина решил позволить брюнетке поспать одну ночь, в качестве благодарности за избавление от нервотрепки в лице всей семьи Рен. Тем более все равно уже заснула. Но только одну ночь. Как проснется, пусть идет к себе. Девушка все спала и спала, и сколько бы утром он ее не звал и не тормошил, все как об стенку горох. «Вот чудило», — усмехнулся он, поражаясь этому созданию, когда очередная его попытка разбудить ее провалилась. А еще его называют алкоголиком. Оставив на прикроватной тумбочке пару таблеток аспирина и стакан воды, Синдбад еще раз подумал и решил на всякий случай оставить всю бутылку воды. Время поджимало, у него было очень много дел на сегодня. Решив, что девушка еще не скоро проснется, он на свой страх и риск оставил ее одну в номере, а сам пошел по делам. Джафар ему уже 4 раза звонил. «Ентов Флэшбатск, где я?» — попытала удачу девушка. «Отель Мандарин Ориентал». «Что?» — непроизвольно крикнула она, заставив Синдбада дернуться от неожиданности. «Это же один из самых дорогих отелей Нью-Йорка». «Да что ты говоришь?» — усмехнулся мужчина. «Да ты не понял», — продолжала она паниковать. «Отели Нью-Йорка, Нью-Йорка. И что?» — продолжал недоумевать мужчина. «Я в Атланте живу». Минута молчания, после которой мужчина засмеялся на всю комнату. Честно, он в жизни так не хохотал. «Ха-ха-ха, ты ха-ха, ты как в Нью-Йорке оказалась, Атланта?» — смеялся мужчина, назвав девушку названием ее города. «Ну, раз имени не знал, пришлось заменить чем-нибудь». «Не знаю», — буркнула брюнетка. «Какое сегодня число?» Предвещая очередную порцию веселья, Синдбад медленно, четко и с расстановкой произнес: «3 января». «Что, а где первое и второе?» — в ужасе схватилась она за голову. А Синдбаду уже было наплевать, он просто смеялся и смеялся. Перебрав в голове кучу вариантов, что могло произойти в новогоднюю ночь, Мэдисон все никак не могла понять, как ее занесло в Нью-Йорк, да еще в номер к этому мужчине. «Можно от вас позвонить?» — это было единственным выходом, который сейчас видела Мэдисон. Все еще смеясь, Синдбад указал на гостиничный телефон, стоявший на столике возле стены. Набрав заученный наизусть номер, девушка ждала, когда на том конце ответит. «Алло?» — послышался девичий голос. «Эмми, привет, это я, Мэдисон», — закричала та в трубку, заставив черноволосую скривиться и убрать трубку подальше от уха. «Где ты? Как ты? Все нормально? Ты жива? Ты? Уау, тормози. Я в порядке, жива, здорова, но я в Нью-Йорке». Эмми на том конце замолчала. «Что?» — неуверенно произнесла она. «Я в Нью-Йорке, в отеле Мандарин Ориентал. Ничего не знаю, ничего не помню, рядом незнакомец». Причем сказала это все так, будто тот самый незнакомец не сидит рядом и не слышит ее слов. Что произошло 31-го вечером? Подожди, стой, иди, стоп, притормозила ее Эмми. Ты в курсе, что Мандарин Ориентал занимает второе место в списке самых дорогих отелей Нью-Йорка? Знаю. И если номер снимает тот незнакомец, который рядом с тобой, значит он большая шишка. Логично. И давно у тебя такой ухажер, Эмми? Нет, серьезно. Он красивый, просто богоподобен, но давай уже ближе к делу. Синдбад насмешливо приподнял бровь. Нет, она, правда, думает, что он ее не слышит или ей просто наплевать. И все же, на губах появилась самодовольная ухмылка. Несложно было понять, о чем она говорила. Так значит, она считает его богоподобным? Что ж, ему это льстит. Мэдисон, я не знаю, что с тобой случилось, устало выдохнула Эмми. Мы выпили, потом пошли гулять и запускать фейерверки, хотя было только 11 вечера, а потом девчонки разомлели, Рэйчел захотела вернуться к своему парню, причитая что-то про любовь в Новый год, вы поменялись куртками, а потом мы все стали постепенно расходиться кто куда. И я не знаю, ты слиняла одна из первых. Насколько мне известно, ты поехала к своим ребятам, кажется, Сархану и Анвару в спортклуб, у них там тоже какая-то новогодняя вечеринка намечалась, а что произошло дальше, я не знаю. Постой, постой, но ведь этот спортклуб находится в Алабаме. И, почему ты меня не остановила? Воскликнула девушка свою очевидную претензию. Ну, Мэдисон, я была не трезвее тебя, жалобно проскулила Эмми. Ты думаешь, я думала о чем-либо? Ладно, вернусь, поговорим, я пока позвоню Сархану. Все, пока. Будь осторожна, иди, возвращайся побыстрее. Судорожно набирая очередной номер, Мэдисон слушала гудки, стискивая пальцами несчастную телефонную трубку. «Мэмэлла», послышался на том конце заспанный голос. «Просыпайся, рыжая бестолочь», прикрикнула Мэдисон. Тиса», спросил он, назвав девушку детским прозвищем, которое придумали их общие друзья еще много лет назад. «Здаров, чего надо, бестия, что было в ночь с 31 на 1?» «Без прелюдий», спросила в лоб брюнетка. «Ничего такого», лениво заговорил парень на том конце, не до конца проснувшись. «Мы в нашем клубе тусили, упражнялись на тренажерах, снова тусили, а утром ты изъявила желание навестить учителя, взяла у меня 40 баксов и часов в 8 утра уехала на автобусе. Учителя, который наш рыжий, который живет в Теннесси», жалобно заскулила девушка, боясь услышать ответ. «Конечно его», довольно провозгласил Сархан, наверняка расплывшись в улыбке. «Наш старый добрый Дергам, а ты чего такое спрашиваешь? У тебя все в порядке?» «Да, все супер, лучше не бывает», протянула она, смакуя каждое слово. «Каждое слово, пропитанное сарказмом». «Рад за тебя», зевнув, произнес парень. «Ну а теперь можно я снова засну?» жалобно попросил он. «Только проснись потом», усмехнулась она. «Спасибо, пока, бывай», лениво отозвался Сархан и бросил трубку. «Третий номер, гудки». «Ну, ну давай же, давай». «Слушаю», послышался серьезный голос. «Алло, учитель, это я». «А, мелочь», лениво отозвались на том конце. «С чем звонишь?» «Слушай, я случаем не говорила, куда собираюсь поехать после визита к тебе». Аккуратно поинтересовалась она, тщательно формулируя свои слова. «Дергам человек серьезный, и то, что его бывшая ученица напилась и уехала черти куда, его вовсе не развеселит, скорее всыплет так, что звездочки перед глазами замелькают». «Конечно, я ведь лично покупал тебе билет на самолет до Гая с пересадкой в Кентукки, чтобы ты могла купить там подарок, зная, что после вопроса кому подарок, или что за подарок, Дергам наверняка что-то заподозрит», Мэдисон решила симпровизировать. «И, как, тебе понравилось то, что я купила?» Осторожно поинтересовалась она. «Я-то тут при чем?» засмеялся на том конце мужчина. «Главное, чтобы Соломону и Шибе понравилось. Ты ведь к ним в Огайо полетела, чтобы поздравить эту сладкую парочку со скорым пополнением в семье». «Ну, конечно», согласилась Мэдисон. «Я просто советовалась с тобой, хотела узнать твое мнение. Оно мне очень важно». «Хех, я тронут», усмехнулся Дергам. «Ладно, мне тут еще кое-кому позвонить надо, так что пока», протараторила брюнетка. «До встречи, мелочь, приезжай еще как-нибудь. Итак, кто там дальше?» «Ах да, Соломон. Алло, спокойный и собранный как всегда. Эх, бизнесмен. Привет, дружище». Весело и непринужденно поздоровалась Мэдисон. «Тиса, привет. Кстати, хорошо, что ты позвонила, хотел поблагодарить за подарок, Шибе очень понравилось. Аэм, да ни за что, смущенно произнесла девушка, искренне не помня, что она вообще дарила им. Рада, что понравилось. Слушай, а когда я уезжала, блин, вот и как у него спросить, я ведь не на такси ехала, максимально завуалировав, задала вопрос студентка. Нет, конечно, спокойно отозвался молодой мужчина и по совместительству будущий папа. Правда, в голосе слышались такие нотки, будто она его слегка оскорбила своим вопросом. «Я довез тебя до аэропорта». Тут мужчина странно усмехнулся. «У Шибы сейчас постоянные перепады настроения, так что выбор у меня был невелик. Либо я подвожу тебя до аэропорта, либо мне устраивают семейный скандал. Как вспомню Шибу, не отходившую от тебя до тех пор, пока не объявили посадку на самолет до Пенсильвании, даже жалко тебя становится». «Ух, Пенсильвания!» – радостно воскликнула Мэдисон, внутренне ужасаясь чудовищности ситуации. «Господи, да что же это за путешествие вокруг света? Что она вообще забыла в Пенсильвании? Не понимаю твоего восторга, по мне так это не самый лучший штат», без особого интереса произнес Соломон. «Не понимаю, зачем Сетта и Иснан отправились туда на экскурсию в новогодние праздники? Кстати, ты их все-таки нагнала?» «Коней яично», уверенно протянула Мэдисон, в душе охивая от самой себя. «Что ж, позвоню-ка я родителям, да, рада была поболтать, я тоже. Кстати, тебе привет от Уга. О, ему тоже от меня передай. Следующий номер. Быстро. Сетта, что произошло?» Сходу начала допрос девушка. «Привет, я тоже рад тебя слышать», с сарказмом отозвались на том конце. «Ты там живая?» «Нет, блин, я мертвая и звоню тебе с того света по телефону», огрызнулась студентка. «Сетта, ну включай мозги, ты же умный парень. Что произошло, когда я нашла вас в Пенсильвании? Ты довела моего брата, он купил билет на твое имя, силой запихнул тебя в самолет, надеясь, что в Нью-Йорке ты потеряешься, умрешь голодной смертью, и он тебя больше никогда не увидит. Спасибо. Передай своему брату, что когда мы встретимся в аду, я его вилами затыкаю. Совсем не круто. Обязательно передам», усмехнулся на том конце парень, вешая трубку. Повесив трубку, девушка на секунду застыла, соображая, что ей теперь делать. Порывшись во всех карманах джинсов, выпотрошив все содержимое не своего полушубка, девушка наскребла $24.10. Энда, на самолет до Джорджии вряд ли хватит. «Эй, Атланта, чего застыла?» — послышался веселый голос мужчины, внимательно наблюдавшего за девушкой все это время. Скольких она обзвонила, сколько штатов перечислила, и это только то, что он услышал от нее. Неизвестно, что ей отвечали на том конце. Молча вернувшись в кресло, в котором она сидела до этого, девушка хмурилась, а сосредоточенное выражение лица говорило о том, что шутить она больше не собирается. «Карта есть?» — угрюмо спросила она. «И маркер, если можно». Насмешливо улыбнувшись, не прекращая забавляться реакцией девчонки, Синдбад нашел предоставленную гостиницей карту административного деления США и обыкновенный черный маркер, после чего подал все эти богатства девушке, вновь устроившись на диване напротив нее. Расстелив карту на журнальном столике, стоявшем между ними, Мэдисон поставила маркером точку на городе Атланта в штате Джорджия, после чего провела линию до города Нью-Йорка, находящегося в одноименном штате, пересекая штаты Алабама, Теннесси, Кентукки, Огайо и Пенсильвания. Итак, начала расставлять все точки над «и» девушка. «Вот мое путешествие с вечера 31 декабря по ночь 2 января, окончание которой утро следующего дня я провела в твоем номере». Синдбад присвистнул. Неплохо ее помотало, и все это за 2-3 дня. «Ты сколько выпила?» — насмешливо, но все же ошарашенно, спросил мужчина. «Меня больше интересует другой вопрос. Как я оформляла билеты на самолет без документов?» Не отвлекаясь от карты, произнесла Мэдисон с абсолютно серьезным лицом. «Полушубок не мой, а свой паспорт я наверняка оставила в своем пуховике». «Постой, что значит полушубок не твой?» — удивился Синдбад. В голову закралась мысль, что прелестница, сидящая сейчас в его номере, воровка. «Подруги», — коротко ответила брюнетка. «Ей было холодно, вот мы и поменялись куртками». «Так-так-так», — задумалась она, прикидывая, как за $24 добраться до общежития за неделю, чтобы успеть к началу занятий в университете. Пока светлых идей не было. «Как тебя зовут?» — неожиданно спросил мужчина. «Мэдисон». Фамилию она специально решила не называть. Ну а вдруг он киллера захочет нанять? Она ему все-таки проблем доставила. «А ты, Синдбад?» – коротко ответил он, и ждал вполне ожидаемой реакции, но та лишь покачал головой, мол, понятно, хоть я ничего и не поняла. Внимательно, прямо очень внимательно всматриваясь в девушку, мужчина в итоге сокрушенно выдохнул, понимая, что до нее явно не доходит, с кем она имеет дело. «Чем занимаешься по жизни, студентка?» Честно говоря, Синдбад так и думал, сам не знает почему, но именно это пришло в голову. Веселая молодая девушка, много друзей, судя по тому, скольких она обзвонила, ищет приключений на пятую точку, денег нет, особых понтов тоже нет. Вывод: студент, скорее всего, и живет-то в общежитии с соседкой или соседками. «Сколько тебе лет?» – задал он еще один вопрос. «22, но не надейся, что я буду возмещать тебе что-либо натурой, а я уже размечтался», – перехватил он эстафету сарказма. «По тебе видно, что, вообще никак не уговорить, можешь постараться, если заняться нечем, какая недотрога, все мы не без греха, точно не хочешь, скорее нет, чем да, я же богоподобен», – съязвил он, давая ей понять, что прекрасно слышал ее оценку его внешности. «Повезло тебе, язва, стесняюсь спросить, на каком месте?» «Передо мной сидит, у всех свои недостатки, прояви понимание». Синдбад замолчал, не зная, чем крыть. Ну и кадр ему попался. Зазвонивший мобильник отвлек его от дальнейших размышлений. На дисплее высветилась многозначительная «Джафар». «Слушаю», — произнес он, приложив смартфон к уху. «Угу, угу, понял, что, ее брат, ты про Каина?» Покинув гостиную, Синдбад ушел в одну из комнат номера, продолжая разговор и искренне надеясь, что Джафар сейчас просто пошутил. Рен Каэн, старший сводный брат Кагёку и первый наследник Кауимпири, требует личной встречи с Синдбадом. До него дошли слухи, что Синдбад надругался над Кагёку, да еще и грубо вышвырнул ее, когда она пришла к нему разбираться. Большего Каэну знать и не надо было, он Синдбада недолюбливал не только как сильного конкурента в бизнесе, но и просто как человек он ему не нравился, и все, что ему было нужно, красивый повод, чтобы задавить Синдбада с его драгоценной Синдрией. «Агрессор, Син, что нам делать?» — говорил Джафар. «От Каина так просто не отделаешься, как от Какабуна. Он вынудит тебя жениться на Кагёку, а это означает, что Кауимпири поглотит. Джафар, я не собираюсь на ней жениться или на ком-либо еще, ясно?» — отрезал Синдбад, соображая, как выбраться из всей этой ситуации. «А что ты ему скажешь? Я не могу жениться на твоей сестре, потому что не хочу, да он на месте сожрет тебя или заставит судей сделать это. Нет, я...» Синдбад оборвал себя на полуслове. В голове непроизвольно возник образ черноволосой язвы. «Я скажу ему, что не могу жениться на его сестре, потому что уже женат, а иметь две жены запрещено законом». Че-то, но Синдбада уже понесло. В голове только что возник гениальный план. «Джафар, зайди ко мне в номер, как только сможешь», как пулемет выдал Синдбад, тут же вешая трубку и возвращаясь обратно в гостиную. Мэдисон стояла возле панорамного окна, любуясь видом на дневной Нью-Йорк, не смогла отказать себе в маленьком капризе. Красивый город, не поспоришь, но все же Атланта как-то роднее, и пора бы туда уже вернуться. Во-первых, самой уже хочется, во-вторых, сколько можно сидеть в чужом номере. Она даже знать не хочет, что думает о ней новый знакомый. Впервые увидел ее пьяной в дрова, потом не самое достойное поведение, да и сейчас беседа была какая-то напряженная, что ли. Ну, это вполне нормально, они же толком не знают друг друга, так что дружеских посиделок не получится. Подойдя к гостиничному телефону, она набрала номер ресепшна, благо он был приклеен прямо на телефон. «Добрый день, чем могу помочь?» — послышался приятный женский голос. «Здравствуйте», — поздоровалась Рассел. «Девушка, можете вызвать мне такси до...» Мэдисон даже договорить не успела, как трубку из ее рук буквально вырвали и повесили. Переведя непонимающий взгляд на странно улыбающегося Синдбада, девушка ждала разъяснений, искренне полагая, что он не просто так это сделал, иначе она будет убеждена в том, что он даун. «Слушай, Атланта, у меня к тебе деловое предложение. Я Мэдисон», — уведомила его девушка. «Конечно, Мэдисон», — сладко произнес он, используя все свое обаяние, каким только обладал. «Давай так, я куплю тебе билет на самолет до Атланты, оплачу такси до аэропорта и дам денег, чтобы ты уже там добралась до дома. А в замен?» — полюбопытствовала брюнетка, на губах которой играла радостная улыбка. Пока что ей очень даже нравилось его предложение. «А взамен ты вечером мне немного подыграешь», — мило улыбнулся он. «Ну как, согласна?» «Да». Девушка светилась как лампочка, а Синдбад натурально обалдевал. Она даже не спросит, что именно от нее требуется. Видимо, он недооценивал силу ее желания свалить. Но все же, она согласилась, это успех. «Отлично, ванная там», — указал он рукой на нужную дверь. «Полотенце, шампунь, сама найдешь все, что нужно. Приведи себя в порядок». Неожиданно раздался стук в дверь. «Это ко мне». «Давай, иди», — мягко подтолкнул он ничего не понимающую девушку, которая послушно пошла в ванную комнату. Только сейчас к ней пришло осознание того, что надо было бы спросить, на что именно она согласилась. «Заходи», — выдохнул Синдбад, приглашая Джафара. «Объясни по-человечески, что ты задумал», — начал расспрос молодой мужчина, присаживаясь на кресло в гостиной. «По телефону мне послышался какой-то бред, вроде того, что ты женат». «Да, так и есть», — довольно улыбаясь, подтвердил Синдбад. «Ну как бы женат», — исправил себя мужчина. «Помнишь ту девушку, которая вышвырнула Кагёку и ее прихвостня?» «Еще бы, такое не забудешь», — усмехнулся Джафар. «Кстати, ты не забыл поблагодарить эту девушку? Именно благодаря ней вся эта ситуация дошла до рынка Эна. Она бы так и так дошла до него», — махнул рукой Синдбад, — «потому что жениться на Кагёку я не намерен ни при каких обстоятельствах». «Син», — негромко начал Джафар, слегка ослабив темно-зеленой дорогой галстук, — «ты точно не прикасался к мисс Кагёку?» «Джафар, я, по-твоему, несмышленый мальчик?» — скептично поинтересовался мужчина. «Она, дочь моего конкурента, и излишняя связь с ней может мне аукнуться большими проблемами, а рисковать своей компанией и людьми, работающими в ней, я не собираюсь, поэтому сто раз подумаю, прежде чем прикоснусь к Кагёку. К тому же, что-то мне подсказывает, что она не особо рада всей этой ситуации. Ты тоже обратил внимание на ее состояние?» — то ли спросил, то ли утвердил Джафар. «Думаю, она сама хочет, чтобы все это оказалось сплошным недоразумением, но Катоку наверняка ухватился за возможность насолить нашей компании. Кстати, насчет той пьяной девушки. Она хотя бы извинилась перед тобой, когда уходила?» «Тут, в общем, такое дело», — почесал затылок Синдбад, после чего указал на дверь, из-за которой доносился шум льющейся воды. Лицо Джафара в этот момент надо было сфотографировать. «Не понял», — медленно протянул беловолосый. «Она до сих пор здесь?» «Угу», — согласно кивнул головой Синдбад. «Она подыграет мне, когда придет РНКН. Хочешь представить ее как свою жену?» — сложил 2 и 2 Джафар, скептично приподняв бровь. «Именно. И она согласилась?» — еще более скептично произнес беловолосый. «Конечно, я обещал купить ей билет до дома и оплатить такси». Джафар уставился на Синдбада, будто тот только что несусветную глупость сказал. Глядя в глаза своему другу и по совместительству боссу, молодой мужчина с каждой секундой все отчетливее понимал, что тот совершенно не шутит. «С ума сойти», — пораженно выдохнул Джафар. «Я дожил до того дня, когда женщины сами согласны на что угодно, чтобы свалить от тебя». «Очень смешно», — скривился мужчина. «Лучше бы помог». «Хорошо, помогу дружеским советом. Син, твоя затея — редкостное дерьмо. Ты действительно думаешь, что КН поверит, будто та девушка твоя жена? Ладно, можно еще выдумать легенду, что вы тайно сочетались браком, поэтому СМИ не трубило по всему миру о твоей женитьбе, но, черт, Син, вероятность провала больше, чем успеха. Ты хотя бы имя ее знаешь?» Синдбад сам не заметил, как губы растянулись в легкой улыбке. «Ее зовут Мэдисон». Джафар напрягся. Что это еще за интонация, с которой он произнес ее имя? «Так какого рода помощь от меня требуется?» — сдался строгий Джафар, уступив место лучшему другу Джафару. «Нужна одежда, обувь, косметика и украшения. Она должна быть действительно похожа на мою жену, а не на студентку, живущую от стипендии до стипендии, которая и является». «Студентка?» — слегка заинтересовался беловолосый. «А где учится?» — спросил парень, имея в виду университет, но Синдбад дал другого рода информацию. «В Атланте». «Что? Каким ветром ее занесло в Нью-Йорк?» Улыбнувшись от уха до уха, Синдбад указал на карту, лежащую на журнальном столике, и в подробностях рассказал все, что ему самому было известно об этой девушке. «Господи, это шутка?» — не прекращал поражаться Джафар. «Да она своими пьяными приключениями тебя переплюнет. Ха-ха-ха, по-моему, это достойно уважения», — веселились мужчины. «Ну, так что, Джафар, «Поможешь?» «Ладно», — выдохнул парень. «Все равно ничего лучше мы пока не придумали. Я попрошу Пести достать все, что ты попросил, а мы с Емурайхой займемся доказательствами твоей невиновности». «В смысле? В том отеле наверняка должны были быть камеры наблюдения, установленные в коридорах. Мы с Емурайхой постараемся получить доступ к записям, чтобы узнать, каким образом Кагёку тогда оказалась в твоей кровати, и было ли что-то между вами. Если у нас получится, то и вся эта глупость с твоей женитьбой не понадобится, а если нет, то пусть та девушка играет правдоподобно». Встав с кресла, поправив темно-зеленый пиджак, беловолосый мужчина направился к двери. «Джафар», — окликнул его Синдбад, — «спасибо, как всегда выручаешь. Чтоб ты без меня делал», — усмехнулся он в ответ. Спустя добрых полчаса, Мэдисон соизволила выйти из ванной. Она искренне надеется, что Синдбад не разозлится, что она одолжила у него белый банный халат, к тому же наверняка этот халат и не его вовсе, а собственность гостиницы. Вытирая длинные черные волосы белоснежным махровым полотенцем, она, зажимая подмышкой свои джинсы, футболку и красные носки с оленями, направлялась в не свою спальню. «Я думал, ты там утонула», — послышался с дивана голос Синдбада. Мужчина сидел с планшетом, опять занимаясь работой. «Не бойся, я умею плавать», — отозвалась девушка, совершенно не среагировав на присутствие мужчины. «Это мой халат», — как бы между прочим заметил Синдбад, не отвлекаясь от работы. «Что же ты сразу не сказал, чтобы я его не трогала?» — парировала Мэдисон. «Сама найдешь все, что нужно», — процитировала она его же слова, проходя в спальню. «Спальня тоже моя. Ох, откуда же ты такой жадина взялся?» — лениво отозвалась она, все равно продолжая делать, что душе заблагорассудится, и в наглую закрывая дверь в спальню. Синдбад лишь усмехнулся. Ей вообще знакомо слово «скромность» или «такт». Посмотрев на часы, мужчина шумно выдохнул. «Пести придет только в 3 часа, встреча с Кайном назначена на 6 в холле отеля, а сейчас только 1:30. Может, перекусить?» Синдбад как раз забыл пообедать со всей этой работой. Отложив планшет в сторону и поднявшись на ноги, он собирался спуститься в ресторан при отеле, но голову посетила мысль, что девушка тоже голодна. Она, наверное, вообще ничего не ела с утра. Точнее, не наверное, а абсолютно точно, где ж она еду-то здесь возьмет. Хотя с чего он должен ее кормить? Он и так уже сделал ей огромное одолжение, не написав на нее заявление в полицию. Устало выдохнув, Синдбад мысленно отвесил себе подзатыльник за такие глупые мысли. Накормить студентку? Неужели он не способен на такую мелочь? В конце концов, накормить голодную девушку? Для этого что? Особый повод нужен? Мужчина он или нет? Подойдя к двери, Синдбад не успел постучать, как та распахнулась, являя уже одетую Мэдисон с мокрыми волосами. Честно говоря, Синдбад готов был засмеяться на весь отель. Нет-нет, футболка и джинсы вполне нормальные, но ярко-красные носки смотрелось уморительно и мило. «О, а я как раз халат хотела вернуть», — расплылась она в улыбке. И что ей так подняло настроение? «Больше не буду брать», — пообещала она, подняв 2 пальца, давая своеобразную клятву. Поймав себя на мысли, что он тупо завис, смотря на брюнетку, Синдбад решил срочно исправлять ситуацию. «Ты голодна?» — ради приличия спросил он, прекрасно зная, что она голодна. «Ну, да ладно», — она смутилась. «Есть немного», — неуверенно улыбнулась девушка. «Такая озорная улыбка. Тогда иди, суши волосы, я тоже проголодался». «Нет-нет, стоп, а он чего улыбается? Синдбад ведь не идиот, чтобы улыбаться без причины». «Какая связь?» Мужчина тихо засмеялся, и смех его был такой, грудной, урчащий, слегка хрипловатый. «Пойдем, пообедаем, я угощаю». «Какого хрена? Почему он ей подмигнул сейчас? Он что, спятил?» Спускаясь в лифте, Мэдисон не знала, куда деть взгляд. Пялиться на Синдбада как-то некрасиво было, а весь лифт изнутри она уже осмотрела. Отель, конечно, обалденный. Отопление такое, что в жизни не подумаешь, будто на дворе зима. Мэдисон даже полушубок Рэйчел решила не надевать, прямо в футболке пошла. Мужчина же опять был весь в телефоне. Ужас, столько работы. Хотя с виду и не скажешь, что он такой уж трудоголик. Да, кафетерием точно не назовешь. Ресторан, не ниже. Теплый бежевый ковер на полу, опять же панорамные окна, все их любят, так что неудивительно, столики с белоснежными скатертями, не менее белоснежными тарелками и серебряными столовыми приборами. Идеальная чистота и порядок, толстенькие меню. Неудивительно, что Мандарин Ориентал такой дорогой. Несмотря на то, что семья Рассел была вполне обеспеченной, а дети никогда не знали в чем-либо нужды, они никогда не теряли чувство реальности и понятия дорогой дешевой у них оставались в рамках разумного. Поэтому Мэдисон со всей ответственностью заявляет, что Мандарин Ориентал дорогой. Хотя маме здесь наверняка понравилось бы, надо будет посоветовать папе свозить ее сюда. Да, пусть приезжают только вдвоем, свиданку устроит им полезно. Девушку посетила странная мысль. У папы собственная компания, мать высококвалифицированный врач с двухгодовой практикой в Германии за плечами. Старший брат работает у отца и в будущем собирается стать достойной ему заменой. Средний брат – журналист, а в свободное время подрабатывает тренером по фитнесу. Младший брат собирается идти по стопам матери. Одна Мэдисон выпадает из семейной крутизны. Она учится на преподавателя. Мэдисон сама не знает, что ее потянуло в эту стезю. Не сказать, что она от детей фанатеет, все в пределах нормы, но почему-то прямо душой тянуло именно на это поприще. А если повезет, то работать будет не в школе с учениками, а в университете со студентами. Хотя и там интересно. Родители, к вящему удивлению девушки, одобрили решение дочери и даже хвалили ее за такой выбор, говорили, мол, благородная профессия. Так, не туда занесло. Странная мысль касается того, что при таком достатке в семье Мэдисон раз в месяц просит у родителей немного денег на карманные расходы, а в остальном, почему-то, по собственному желанию, старается жить на стипендию. То есть, казалось бы, дурочка что ли сама себя лишать халявы, а вот, воспитание такое, в этом, наверное, причина. Рейн и Иван были точно такими же в студенческие годы. Выбрала, голос Синдбада вернул ее на землю грешную. Угу, куриный бульон с лапшой, и все, недоуменно приподнял бровь мужчина. Из всего изобилия разнообразных блюд в меню она выбрала эту, простите за грубость, хрень, угу, снова пробубнила Мэдисон, рассматривая картинки в меню. Выглядит аппетитно, вот только от всего этого ее стошнит. Кто-то перебрал недавно, причем перебрал основательно. Легкий супец с тоненькой длинной лапшой, самое то. Синдбад же думал в совершенно другом направлении. Он подумал, что девушка просто стесняется заказать что-то подороже. «Сам закажу тебе», — отрезал он. «Я же сказала, что выбрала», — насмешливо произнесла Мэдисон, подперев подбородок рукой. «Мэдисон, не стоит стесняться, заказывай все, что понравилось. Ты так хочешь, чтобы меня вывернуло наизнанку прямо здесь у всех на глазах?» Тонко намекнула она ему, не меняя насмешливого выражения лица. Секунда, две, и до Синдбада дошло, почему выбор девушки был такой скромный. Усмехнувшись, мужчина покачал головой, и как он сразу не понял, готовы заказать, любезно поинтересовался официант. «Да, стейк из лосося на гриле, чай молочный алонг и куриный бульон с лапшой». Закрыв меню, Синдбад посмотрел на девушку и все-таки еще раз спросил. «Точно больше ничего не хочешь, молодой человек», — обратилась она к официанту, — «у вас есть сухарики или хлебные палочки?» «Хлебные палочки, несите», — по-королевски махнула она рукой, словно сказала Омаров мне, «я сегодня при деньгах». Синдбад чуть воздухом не подавился. «Вот же чудило, иначе не назовешь, ты на актрису учишься?» — поинтересовался он, когда официант отошел, на преподавателя. «Зря, такой талант пропадает», — веселился мужчина. «Подожди, ты сказала, на преподавателя?» — недоверчиво переспросил он. «Ага, ты, ну да, на преподавателя, а что такого? Вот ты, которая на Новый год прокатилась через 6 штатов без документов, в чужой шубе, забралась в чужой номер отеля, у которого очень высокий уровень безопасности, и все это по пьяни, собираешься преподавать детям. О, подумаешь, один косяк за всю жизнь», — всплеснула руками девушка. «Один ли?» — лукаво произнес Синдбад. «Я знаю только про этот, а сколько еще подвигов у тебя за плечами, неизвестно». «Хватит уже», — обиженно насупилась она, мысленно признавая, что в чем-то, почти во всем, Синдбад был прав. «Ты сам тоже на святошу не похож, я хотя бы детей учить не собираюсь», — парировал Синдбад, не прекращая насмешливо улыбаться.